Глава 15. Рано утром Марьяна приняла душ. Ей нужно было торопиться в редакцию. Поэтому Дронго вызвал для нее машину, оплатил водителю дорогу и попросил довести молодую женщину до дома. Она поцеловала его на прощание. Интервью получилось неплохим. Пробормотала Марьяна, лукаво улыбаясь. Хотя вторая часть мне понравилась больше первой. Он не покраснел, но почувствовал некоторую неловкость. Черт возьми, эти молодые женщины абсолютно без комплексов. Кажется, он сам комплексует в их присутствии. «Надеюсь, вторую часть вы не станете публиковать», — пошутил он. «Посмотрим», — рассмеялась она. Когда Марьяна уехала, он вдруг вспомнил, что, прощаясь, разговаривал с ней на «вы». Странно. Наедине он обращался с ней на «ты», а едва они вышли на улицу, абсолютно автоматически перешел на «вы». Дронго вообще считал, что обращение на «ты» подразумевает какую-то фамильярность, которую он не переносил. До появления автомобиля, который должен был прислать Лагодинш, оставалось около полутора часов. Дронго успел принять душ еще раз, побриться и позавтракать. В ожидании машины он сел в кресле холла, листая русскоязычные газеты Риги. Но при этом обратил внимание, что почти все гости, спускающиеся на завтрак, говорят по-русски. Это были бизнесмены не только из соседней России, но с Украины, из Белоруссии, Литвы, с Кавказа и даже из государств Средней Азии. Вспомнив про издательство, Дронго поднялся и подошел к портье. «Я прошу вас заказать 6 букетов цветов, желательно красных роз, и отправить их в издательство АБ. Лучше запишите по буквам А, Б, Э». 6 букетов?» — удивился портье. «И все отправить в одно место?» «Все в одно», — подтвердил Дронго. «Если нужен номер моей кредитной карточки...» «Он у нас есть», — улыбнулся портье. «Никаких записок писать не нужно?» «Нет, не нужно». Дронго вернулся в свое кресло и снова взял газету. Минут через 5 в холл вбежал Челноков. Именно вбежал, а не вошел. Дронго убрал газету и взглянул на него. Потом на часы. Челноков появился на 1,5 минуты раньше. «Доброе утро!» — взволнованно проговорил он. «Мы приехали». «Здравствуйте». Дронго поднялся, протягивая ему руку. «Из ваших слов я должен догадаться, что вы не один». «Нет, со мной наш водитель Айер». «А вы двое поедете со мной в Вентспилс?» «Да», — кивнул Челноков. «Здесь недалеко, 2 часа езды». «Если вы думаете, что я не знаю размеров Латвии, то ошибаетесь», — иронично проговорил Дронго. «А зачем мне сразу двое сопровождающих? Или вас представили в качестве почетного адъютанта?» «Нет». Несколько растерялся Челноков. «Август Карлович поручил мне помогать вам. Мы уже звонили Андрею из Калбы, чтобы он нас ждал. И еще вас ждет небольшой сюрприз в машине. Пойдемте». Они вышли из отеля, спустились по ступенькам к автомобилю. Это был почти новый BMW 5-й модели серого цвета. Сидящий за рулем водитель поздоровался с Дронго. Челноков сел рядом с водителем. Дронго оказался на заднем сиденье. Машина сразу тронулась с места. «Ваш сюрприз лежит рядом с вами», — показал Челноков на коробку, лежащую на заднем сиденье. Дронго глянул на коробку, затем посмотрел на сидящих в кабине машины людей. Достал носовой платок и, стараясь не оставлять отпечатков, открыл коробку. Он так и думал. В ней лежал небольшой револьвер, последняя модель «Магнума». Очень неплохое оружие. Рядом патроны. Дронго посмотрел на револьвер и закрыл коробку. «Вам не понравилось?» — удивился Челноков. «Возьмите, он ваш. Мы официально оформили разрешение на мое имя. А я буду все время с вами. Можете не волноваться, мы получили его абсолютно законно». «Оформили на вас?» — усмехнулся Дронго. «Так не пойдет. Передайте Августу Карловичу, что я ему очень благодарен, но оружие мне не нужно. Я иностранец в чужой стране. Если меня вдруг задержат с таким оружием, то мне придется доказывать в полиции, что я не имел никаких злых умыслов. А если еще окажется, что из этого оружия кого-то убили, то мне придется отсидеть в вашей тюрьме за убийство». «Напрасно вы так беспокоитесь», — печально заметил Челноков. «Вы нам не доверяете». «В таких случаях лучше доверять только самому себе. Извините меня, Сергей, но оружие мне не нужно. Тем более, что со мной два таких охранника». «Как хотите», — кивнул Челноков. Через 15 минут они выехали на трассу, ведущую к Юрмале. Доехав до Юрмалы, свернули на Тукумс и выехали на трассу, ведущую к побережью Балтийского моря. Дорога была довольно хорошей. Вентспилс — самый крупный незамерзающий порт Латвии. И вообще самый крупный порт такого типа на Балтийском море. Отсюда экспортировались нефтепродукты, поступавшие из России в Западную Европу. В отличие от России, где рядовые граждане не имели никаких дивидендов от огромных прибылей нефтекомпаний, в городе Вентспилсе получаемые доходы использовались на благо самого города и горожан. Здесь было чуть меньше воровства, чуть больше порядка. Здесь работали с привычной прибалтийской серьезностью, отдыхали немного меньше, а о городе думали гораздо больше. В результате Вентспилс превратился в самый ухоженный и самый богатый город Латвии, став символом экономического процветания маленькой республики. Когда машина выехала на трассу, Дронго привычно оглянулся, словно ожидал увидеть следующую за ними машину, и, откинувшись на сиденье, улыбнулся. Если Лагеринш — провокатор, то ему не нужно посылать за ними еще одну машину. Достаточно, что их встретят в Вентспилсе. Тем более, что Лагеринш знает, куда они едут. А если он действительно хочет помочь, то ему тем более не стоит посылать второй автомобиль. Однако оставался неизвестный, позвонивший Дронго в номер отеля и предложивший закончить расследование. Дронго молчал почти все время. Челноков, взглянув на него, включил радио. Но Дронго не отреагировал, хотя не любил, когда в кабине играла громкая музыка. В город они прибыли в 12 часу и сразу направились в порт, где с 96 года работал Андрей Скалбе. Теперь он был уже начальником смены. Поиски Скалбе увенчались успехом, и уже через несколько минут он принял Дронго в своем кабинете. А я расстался в кабине БМВ, а Челноков в коридоре, позволив Дронго поговорить со Скалбе наедине. Андрей оказался молодым человеком не старше 35 лет. У него были крупные черты лица, светлые глаза, красивые руки, длинные пальцы. Большая родинка на правой щеке не портила его лица, хотя и придавала некоторую асимметричность. Он уже начал лысеть и зачесывал волосы назад. Скалбе был одет в фирменную куртку, из-под которой просматривалась светлая рубашка. «Добрый день», — вежливо поздоровался Дронго. «Вам должны были позвонить насчет меня». «Верно», — ответил Скалбе. По-русски он говорил практически без акцента, сказывалась работа в международном порту. «Мне звонили еще вчера. Сказали, что приедет известный эксперт по вопросам преступности. Как вас зовут?» «Меня обычно называют Дронго». «Очень приятно, господин Дронго. Садитесь на стул. Извините, что я буду иногда отвлекаться. У нас много работы». «Я понимаю». Дронго сел рядом с хозяином кабинета. Тот поднял трубку и быстро произнес какие-то фразы на латышском, очевидно, давая указания. «Что вам нужно?» 11 лет назад вы работали в доме, где произошло самоубийство», — напомнил Дронго. «Вы тогда служили консьержем, и в вашем доме совершил самоубийство Арманд Краулинь». «Помню», — помрачнел Скалбе. «Это было нашумевшее дело в Риге». «Вы работали в паре с Николаем Рябовым», — добавил Дронго. «Верно. Нам тогда платили по 1,5 оклада, чтобы мы выходили дежурить через день». «Мы выходили», — сказал Андрей. Извините меня». Опять зазвонил телефон, и он снова ответил. Положив трубку, вспомнил. «В тот день дежурил Рябов, но я узнал о случившемся и тоже приехал. Примерно часов 12. Там уже было много полицейских, работников прокуратуры и даже представителей городской власти. Арманд был известным человеком в нашем городе. Потом следствие длилось несколько месяцев. Следователь был известный человек. Он сейчас стал депутатом. И он всем доказал, что это было самоубийство. Но жена погибшего сомневалась. Все время жалобы писала, просила проверить разные факты. Ей никто не верил, но проверяющие к нам все время приезжали». «И ничего не нашли?» «Ничего». Опять зазвонил телефон. Было понятно, что у Скалбы слишком много работы. Дронго терпеливо дождался, пока его собеседник положит трубку. «В этот день, — напомнил Дронго, — вы уехали в 9 часов утра, и вас сменил Николай Рябов. Он говорит, что почти сразу подъехал на своей машине Арманд Краулинь, поднялся наверх и открыл дверь квартиры своими ключами. Затем закрылся изнутри и почему-то оставил ключи не в замке, хотя точно знал, что скоро будет открывать дверь своему секретарю, которую он вызвал к себе. Она пришла, долго стучалась. Он ей не открыл. Она спустилась вниз и начала звонить. Краулин не отвечал. «Тогда еще не было мобильных телефонов», — вставил Скалбе. «Да, он не отвечал по городскому». А потом секретарша и консьерж взяли запасные ключи, поднялись наверх, открыли дверь и обнаружили труп. «Все правильно?» «Да, кажется, все так и было». Скалбе не договорил, потому что открылась дверь, и в комнату вошли двое рабочих в фирменных костюмах. Они что-то сказали Скалбе, тот начал им объяснять. Рабочие слушали молча, но было заметно, что один из них не согласен. Он попытался возражать, однако Скалбе перебил его, жестко заявив, что нужно делать именно так. Рабочие вышли. Дронго подумал, что им просто не дадут здесь нормально поговорить. Андрей снова извинился. «И что было потом?» — спросил Дронго, возвращая своего собеседника к событиям 11-летней давности. «Потом Рябов позвал соседей, а Ингрида позвонила в полицию», — вспомнил Скалбе. «Она еще выбежала из дома и позвала офицеров полиции, которые дежурили у нашего дома». «Вы их видели ночью?» «Конечно. Они стояли недалеко от нашего дома». «Я разговаривал с Эриком Туликом, одним из тех полицейских, которые дежурили в ту ночь. Они получили конкретное задание следить за вашим домом». «Да, мы знали об этом. У одного из наших жильцов были свои личные пристрастия, и в полиции об этом узнали. Тогда вообще ходили разговоры о том, что в городе готовят кассеты с малолетними детьми. Но у нас ничего такого никогда не было. Я работал там столько лет, и ни один ребенок к нам никогда не приходил. Это абсолютно точно. В нашем доме были только дети тех, кто у нас жил. Рябов тоже ничего такого не видел. Мы узнали бы об этом первыми». «Вы дежурили целые сутки. Никто из посторонних в дом не входил?» «Гости были, но они все ушли. Я помню, что все гости ушли. Мы за этим следили». «Вы отмечали гостей, которые приходили к вам в дом?» «Нет, конечно. Но каждого проверяли, спрашивали, куда и зачем он идет. И пока не получали подтверждения, никого не пропускали». «И все пришедшие потом ушли?» «Кажется, да. Но затем, как они уходили, мы уже не так следили. Согласитесь, что это уже не наша обязанность. Консьерж обеспечивает безопасность и покой хозяев до того предела, пока они сами этого хотят. Мы впускаем гостей только с согласия хозяев, но потом они сами решают, когда им выставлять этих гостей. Это уже было не наше дело». «Вы не можете вспомнить, кто именно и к кому приходил в этот день?» «Конечно, нет», — ответил Андрей. «Прошло столько лет». Снова позвонил телефон, и он снова взял трубку. «Мог кто-то из гостей войти в дом и потом из него не выйти?» — задал вопрос Дронго. «Теоретически, думаю, да. В тот вечер, за день до убийства, на третьем этаже отмечали рождение внука. Было много народа, человек 15 или 20. Я мог кого-то не заметить. Не тогда, когда он входил, а когда уходил. Тем более, что они выходили целой толпой, и я их, конечно, не считал». Дронго нахмурился. Про день рождения ему еще никто не сообщал, очевидно, решив, что это неважно. «В доме всего 8 квартир», — напомнил он. «Вы не помните, у кого отмечали рождение внука?» «Конечно, помню. На третьем этаже. Там жил банкир Леонидов с семьей. Это у него родился внук, и он пригласил к себе столько гостей. И его дочь сейчас живет в этом доме». «Леонидов», — задумчиво произнес Дронго. «Сколько ему было лет?» «Тогда лет 50. Его дочь вышла замуж и родила ему внука. Тогда он очень шумно отмечал его рождение и, конечно, представить себе не мог своей дальнейшей судьбы». «Что с ним случилось?» «Спустя 4 года его убили. Нет, через 5. Как раз в Москве был дефолт, а банк Леонидова работал с российскими поставками. Это какая-то темная история. Его застрелили прямо в центре Риги, а убийц, говорят, до сих пор не нашли. А сын Леонидова стал руководителем банка вместо отца». «Его застрелили в 98-м, уточнил Дронго. «Да, в конце 98-го. Дронго хотел задать следующий вопрос, но в комнату опять вошли посторонние люди, и ему пришлось замолчать. На этот раз разговор шел несколько минут. Когда посторонние вышли, Скалбе растерянно развел руками, как бы извиняясь. «Я хотел у вас спросить насчет этого банкира», — сказал Дронго. «Какого банкира?» Андрею трудно было переключить свое внимание. «Леонидова», — напомнил Дронго. «Вы говорили, что на третьем этаже жил банкир, которого потом застрелили». «Правильно. Его потом застрелили». «Как вы считаете, он не мог иметь никакого отношения к самоубийству Арманда Краулиня? Ведь Арманд как раз ждал письма из банка. Возможно, это самоубийство было связано с последующим убийством Леонидова?» «Не думаю. По-моему, они даже не были толком знакомы. Леонидовы вселились в начале 92-го, когда Арманд Краулинь там уже не жил. А в 93-м он решил сделать ремонт в квартире своего отца и вывез оттуда почти всю мебель, которую можно было вывести. Кроме самых массивных вещей. Они остались в квартире. Там работала целая бригада строителей». «Его сосед по лестничной клетке был строителем», — вспомнил Дронго. «Там работала бригада этого Березкина?» «Нет, это была частная бригада. Березкин тогда работал совсем по другому профилю. Арманд оставлял нам запасные ключи для рабочих». «Рябов говорил мне, что в квартире Краулиня сильно пахло краской, когда они туда вошли. Почему же рабочие не оставили окна открытыми? Ведь запах краски улетучился бы быстрее». «Окна?» — вспомнил Андрей и нахмурился. «Окна были открыты», — сказал он после недолгого колебания. «Окна были закрыты?» — возразил Дронго. «На это обратили внимание все вошедшие в квартиру. Во-первых, запах краски, а во-вторых, это обстоятельство должно было быть указано в протоколах осмотра места происшествия». «Не знаю». Было заметно, что Андрей вспоминает. «Но рабочие оставили окна открытыми. Это я помню абсолютно точно. Они еще выбрасывали из окон большой картон. Я стоял на улице и видел». «Но кто-то закрыл окна», — тихо произнес Дронго. «Кто-то другой вошел в квартиру и закрыл окна». «Может, сам Арманд Краулинь?» — предположил Скалбе. «Нет», — мрачно отрезал Дронго. «Когда Краулинь вошел в квартиру, окна еще были открыты. Рябов не обратил внимания на окна, он сидел в своей будке. Офицеры, находившиеся в автомобиле, тоже не видели, кто и когда закрывал окна. Это сделал убийца, который вошел следом за Армандом. Для чего? Думаю, чтобы не было слышно шума. Шум был бы в любом случае, — возразил Скалбе. Вы не видели Арманда Краулиня, а я его видел. Это был плотный, сильный мужчина. Один человек с ним не справился бы. Никогда не справился бы. Нужны были двое или трое мужчин, чтобы его повесить. Он повесился в угловой комнате, выходящей окнами во двор, — напомнил Дронго. Там был крюк от люстры. Чтобы достать до этого крюка, он должен был встать на табуретку. В комнате была табуретка? Я знаю, что была. Мне об этом Рябов говорил, но меня туда не пустили. Один человек все равно не справился бы с Армандом, это абсолютно точно. И еще записку нашли на столе, об этом тоже говорили. «Да, я знаю». Дронго хотел задать следующий вопрос, но опять зазвонил телефон. Это было уже выше всяких сил. Пришлось терпеливо ждать, пока Скалбе закончит разговор, но в этот момент позвонил другой аппарат внутренней связи. Продолжение разговора пришлось ждать еще 2 минуты. «Видите, что происходит?» — пожаловался Скалбе, покончив с телефонными разговорами. «У нас такой аврал...» «Я сейчас уйду», — пообещал Дронго. «Только 2 последних вопроса. Арманд приезжал в дом за день до самоубийства, когда вы дежурили?» «Да, приезжал. Он хотел посмотреть, как работают мастера. Да, он был в доме и уехал 40 минут. Я это точно помню. Меня об этом исследователь спрашивал». «И второй вопрос. В тот день вы передали ключи мастерам. Как вы думаете, они не могли сделать копию? Может, вы кому-то еще давали ключи?» «Нет, никому. Рабочие брали ключи и возвращали их обратно. Насчет копии не знаю, но мастера были хорошие, местные ребята. Их было 3. Я их потом в городе часто встречал. Очень хорошие специалисты». «Спасибо», — поднялся Дронго. «Вы мне очень помогли. И извините меня, что я не давал вам нормально работать». «Ничего», — улыбнулся Андрей Скалбе, поднимаясь. «Мы рабочие люди, у нас всегда так». Он крепко пожал руку Дронго, а когда тот уже выходил, добавил. «Я хотел вам сказать про Арманда Краулиня. Он был настоящим человеком. Я таких мало в своей жизни встречал. Может, у него срыв был нервный, или его довели. Только мы его все очень уважали. Он был настоящим, не фальшивым. Вы меня понимаете?» «Да. Спасибо вам. И до свидания». Всю обратную дорогу Дронго снова молчал. Челноков испуганно косился на него, но не решался нарушить это тяжелое молчание. И лишь когда они проезжали мимо Тукумуса, предложил водителю съехать с трассы и где-нибудь остановиться, чтобы они могли пообедать. За столом Дронго по-прежнему молчал, а Яр отказался от спиртного, и Дронго заказал немного водки для себя и Челнокова. Хотя водку он почти никогда не пил, попросив принести лимон, разрезанный пополам, Дронго выжил его в свою рюмку, затем, подняв ее, предложил. «Помянем Арманда Краулиня». И, не чокаясь, выпил. Челноков последовал его примеру, не понимая, что происходит. В Ригу они вернулись 16:00. Когда Дронго, попрощавшись со своими спутниками, вышел из автомобиля, Челноков не удержался и спросил. «Оружие брать не будете?» «Не буду», — ответил он. «Я полагаю, что можно обойтись без него. Во всяком случае, пока».